Наконец-то этот ублюдок помер, выпалил он с такой радостью, что я даже удивился, совсем не в его манере. «Ага», кивнул я, слегка нахмурившись. Рурик редко так выражал свои чувства, особенно по поводу подобных дел, но его реакция казалась искренней. Я пытался уловить, что он думает о бароне Эдварде Генри Рейскрофте, но он вел себя странно сдержанно. Ни слова о Рейскрофте, никаких вопросов или замечаний. Что-то он явно скрывал, или же просто не хотел поднимать этот вопрос именно сейчас. «Вам нужно отдохнуть, милорд», — сказал он, положив свою теплую руку мне на плечо. Его голос вновь стал привычно заботливым. «Пожалуй, я с тобой соглашусь», — кивнул я, чувствуя, как тяжесть прошедшего дня постепенно подкашивает мне ноги. Старик вышел из комнаты, оставив меня в тишине. Сквозь дверь слышалось, как он растапливает камин. Вскоре его тепло начало постепенно распространяться по комнате, окутывая все вокруг уютом. Я не стал терять времени и завалился на кровать, ощущая, как усталость наваливается на меня тяжелым грузом. Я подождал какое-то время, лежа неподвижно и позволяя телу немного отдохнуть. Затем, почувствовав прилив энергии, приподнялся и нашел свои карты. Выдохнул с облегчением. По факту, это единственное напоминание о прошлой жизни, и еще том, что меня ждет в случае смерти. Приятная прохлада их поверхности коснулась моих пальцев. Карты оказались необычно гладкими, словно были сделаны из какого-то неизвестного материала, напоминающего металл, но гнущегося, как кожа. Их края были острые, но не резали пальцы, а рисунки. Ничего особенного, изображен какой-то кубок и, собственно, все. В какой-то момент мне показалось, что они оживают, если на них пристально и слишком долго смотреть. Вот кубок полон, а теперь он пуст. Я провел пальцем по одной из карт, подушечками чувствуя едва заметные рельефы, напоминающие тонкие линии жизни, вписанные в магические символы. На рубашке был изображен скелет, вытянувший руку вперед, словно приглашая сделать последний шаг. На второй карте с оборотной стороны, трон из костей, окруженный черным пламенем, в котором едва виднелись призрачные силуэты душ. При мысли, что Иреба бесится от того, что я смог у нее их украсть, я улыбнулся. Ведь колода жизни у нее только одна. И что же теперь делает богиня смерти? Я прикрыл глаза, сосредоточившись на этих странных артефактах. Потянулся к ним через духовное зрение, но едва установил контакт, как меня ослепило. Резкая вспышка заставила меня резко откинуться назад и схватиться за край стула. «Твою ж!» — выдохнул я, с трудом удерживаясь, чтобы не свалиться на пол. Внутри карт пульсировала магия, невероятная по своему объему. За всю свою прошлую жизнь среди магов я никогда не видел столько энергии, заключенной в одном предмете. «Вот это да!» — подумал я, сжав карты в руке. Попытался вытянуть из них немного силы, но ничего не произошло. Поток энергии не шел ко мне, как будто был чем-то заблокирован. Тогда я попробовал пустить в дело элемент, чтобы взломать этот барьер, но и это не сработало. Карты оставались неподвижными и непроницаемыми для всех моих попыток. «Ничего страшного», — пробормотал я себе под нос и аккуратно убрал колоду обратно под подушку. «Уверен, что вас можно как-то использовать, и я обязательно разберусь как». Все деньги я сложил под кровать, стараясь расположить мешки так, чтобы снаружи их не было заметно. Но это были еще не все дела, которые необходимо было сделать. Я нашел на столе тетрадь Рурика, открыл ее и начал писать короткое послание для старика. «Если я завтра буду спать дольше, чем планировалось, он должен знать о моем плане». Написав последние строки, я закрыл тетрадь и вздохнул. «Теперь все, можно приступать». Я лег обратно на кровать и вытащил из-под подушки небольшой пузырек с черной жидкостью. Я покрутил его в руке, внимательно рассматривая. Потом скользнул взглядом по телу, отметив все раны и повреждения. Крепко сжал пузырек. «Без вариантов», — тихо резюмировал я. «А жаль, хотелось оставить это на потом». Открыл пробку и, не раздумывая, осушил бутылек одним глотком. Жидкость, к моему удивлению, оказалась сладкой, даже приторной. Во рту сразу скопилась слюна, густое тепло поползло вниз, растекаясь по пищеводу и дальше, будто огненная река. Оно быстро дошло до желудка, согревая меня изнутри. Внезапно вспыхнул красный свет, и я почувствовал, как магические каналы внутри меня растянулись, но вместо боли, только приятное давление. Мой источник запульсировал, наполняясь так быстро, что даже привычный дискомфорт не успел проявиться. Энергия хлынула в природный источник, будто бурлящий поток, который мгновенно заполнил все пространство внутри. Элемент начал свободно циркулировать по телу, наполняя его силой, как горячая вода, растекающаяся по замерзшим трубам. С каждой секундой боль отступала все дальше. Стало легко, словно груз, тянувший меня вниз, наконец исчез. Спокойствие охватило мое сознание, укутало разум, как мягкий шелк. Я услышал, как в теле у меня что-то щелкнуло, несколько костей встали на место, и за ними последовали мышцы, приятно растянувшиеся, будто после долгой тренировки. Сухожилия расслабились, словно я сбросил многолетнее напряжение. Улыбка сама собой появилась на моем лице, пока по телу разливалась мощная, невиданная мною ранее энергия. Я прикрыл глаза, позволяя себе глубже погрузиться в это состояние. Ощущение тепла и покоя накрыло меня с головой. Тело расслабилось, и я провалился в глубокий, крепкий сон. Проснулся я от того, что меня кто-то тряс за плечо. Рука рефлекторно метнулась к мечу, что лежал рядом, и я рванул его из ножен. «Господин, это я, ваш слуга», — донесся до меня голос. Я с трудом разлепил глаза и, щурясь, сориентироваться. Передо мной стоял. «Что?» — пробормотал я, чувствуя, что сон еще не отпустил меня окончательно. «Почему у тебя такой голос, Рурик?» Цапля виновато переминался с ноги на ногу, его испуганное лицо застыло в напряжении, а за его спиной я заметил знакомую фигуру. «Милорд», — голос Рурика донесся откуда-то сбоку, — «вам пора вставать». «Да, сейчас», — я лениво потянулся, пытаясь стряхнуть остатки сна, но что-то не давало мне покоя. «Мне снился сон, я точно это помню. Там была Айри, мы разговаривали, и это было важно. Но как только я пытался вспомнить детали, они ускользали, как песок сквозь пальцы». «Милорд», — снова окликнул меня Рурик, и на этот раз его голос был настойчивее. «Вы пролежали больше суток». «Чего?» — переспросил я, ошарашенный. Мысли начали медленно собираться в кучу, как рассыпанный кем-то пазл. «Сегодня в 3 часа дня вам следует заступить на свою последнюю службу», — добавил Рурик, и на этот раз голос его прозвучал еще громче, словно колокол. «Черт!» Глава 25. Время поджимало, а у меня было еще полно дел. Осторожно поднялся с кровати. Тело ощущалось живым, полным сил, но разум просыпался все еще слишком медленно. Я глянул в окно, серое утро уже вовсю вступило в права. «Те двое, что убили Эларика в прошлый раз, я хочу с ними поговорить, очень». Я жестом попросил Рурика и Цаплю оставить меня одного. Когда дверь за ними закрылась, я потянулся рукой к голове и осторожно ощупал рану. «ХМ вроде бы зажила», — пробормотал я себе под нос, обнаружив лишь шишку на месте удара. Принялся осматривать живот. Там, где раньше зияла рана, остался лишь тонкий шрам. Тогда я закрыл глаза и сосредоточился на духовном зрении. Внутренние органы целы, ребра больше не ноют. Хорошо. Природный источник стал немного больше, каналы укрепились. А вот магический снова подрос. Пожалуй, лучше бы росло то, что я мог бы контролировать. Ладно, будем считать это своей маленькой победой, усмехнулся я, проведя ладонью по животу. В голове крутились вопросы, которые все еще не давали мне покоя. Как бы я ни хотел этого избежать, но мне явно передалась какая-то часть силы жнецов. Я не всегда вижу их, но чувствую их присутствие. Могу ли я научиться контролировать это? Иногда мне удается прикоснуться к душе и забрать часть ее силы. Вот только всегда ли это работает, пока не ясно. За этот процесс отвечает магический источник, и если он пуст, то, вероятно, ничего не выйдет. Я попытался вспомнить все события последних дней, прокручивая в голове моменты, когда ощущал жнецов сильнее всего. С этим придется разбираться самому. Навряд ли тут найдутся эксперты по Рэбе и ее приспешникам. Ну, с этим более-менее ясно, хмыкнул я, вытягивая ноги перед собой. Жидкость из черного кристалла. Вот это по-настоящему удивительная штука. Способна исцелять тело, укреплять колдовство и магию. Жаль только, что достать их непросто, они в изнанке. Одного пузырька хватило, чтобы полностью восстановиться после того, что я пережил. Но что меня по-настоящему беспокоит, так это то, что произошло на дуэли с Фарлием. Потеря контроля над телом, явно не то чувство, что мне хотелось бы вновь испытывать. И я должен разобраться, что стало причиной этого. Да еще эти мориганы. Слова Казимира о моей крови не давали мне покоя. Что в ней такого ценного? Зачем она им? Мой сон. Я снова начал вспоминать его. Кажется, сестра звала меня из темноты, ее голос эхом отдавался в пустоте. Она была где-то там, но я не мог до нее дотянуться. Ащ! Сморщился я, когда боль пронзила мне виски от попытки вспомнить больше. Сердце забилось быстрее, как будто сам организм сопротивлялся этим воспоминаниям. Ладно, отложим это, пока есть вероятность, что мои видения тоже как-то связаны с черным кристаллом. Слишком многое упирается в него, а значит, снова в изнанку. Хватит стоять над душой. Раздраженно бросил я в сторону двери, где слышались тихие перешептывания и шаги. В комнате сразу повисла тишина. Я огляделся и заметил форму, висящую на стуле. Подошел ближе, провел пальцами по куртке из плотной темной ткани. Она выглядела строго и безупречно, длинная, доходящая до середины бедра, с высоким воротником-стойкой, придающим ей суровый вид. Штаны были того же оттенка. Материал жесткий, но надежный, с таким можно и в бой, и на службу. Рядом лежала рубашка серого цвета, скромная, без украшений. В этом мне идти на службу, усмехнулся я, натягивая на себя форму. Когда все было на месте, я мельком взглянул в зеркало. Сойдет. Затем прикрепил свой меч на пояс. Ладно, пробормотал я себе под нос, застегнув последние пуговицы. Теперь надо узнать, что происходит. Рурик, зайди. Дверь тихо приоткрылась, и на пороге возник старик. Я прищурился. Его щеки уже не были такими впалыми, как прежде, глаза горели почти здоровым блеском. Он даже улыбался. Это было что-то новенькое. «Милорд», с поклоном произнес он и шагнул ко мне. «Рассказывай», я сел за стол и взглядом указал на стул напротив. Старик опустился на него с заметно бодрым видом. Выглядел он так, словно по какой-то причине начал молодеть прямо на глазах. Как-то даже непривычно. «Вы принесли почти 97 тысяч фунтов», произнес Рурик с блеском в глазах, оскалив пожелтевшие зубы. «Это невероятно, милорд. Нам хватит», отрезал я, не разделяя его восторга. На какое-то время, задумчиво закончил он, и его улыбка на мгновение дрогнула. И прежде, чем я успел спросить что-то еще, старик принялся вываливать на меня новости, словно из мешка. Оказалось, что за прошедшие сутки, пока я приходил в себя, весь город только и говорил о моих подвигах на дуэли. Больше десятка дам прислали письма с предложениями встреч. Все они были ароматизированы духами столь сильно, что их можно было использовать в качестве благовоний. Рурик ловко разложил их передо мной, пытаясь привлечь мое внимание. «Не заинтересован», — пробормотал я, отмахнувшись от писем. «А вот новости о Викторе Монтегю заставили меня напрячься. Говорили, что его прикончили свои же люди. И что действительно привлекло мое внимание, так это то, что в городе убрали мэра вместе с его прихвостнями. Перетряхнули весь магистрат. За этими переменами стоял никто иной, как барон Эдвард Генри Рейскрофт. В Гринхолл прибыла часть армии императора», — продолжил Рурик. «Они навели тут порядок. Десятерых уже повесили за предательство, коррупцию и шпионаж». Я молча слушал, переваривая услышанное. Рурик между тем разложил передо мной более 30 писем от аристократов, жаждущих знакомства. «Вот так поворот. Вас признали, милорд». Рурик смотрел на меня с восхищением, его лицо светилось, словно это был его личный триумф. А Ларри Крейвин наконец показал, чего он стоит. «Ага», — кивнул я, не разделяя его радости. «Излишняя популярность точно не входила в мои планы. Не хватало еще, чтобы меня заметили все, кому не лень. И двоюродный братишка, конечно, не остался в стороне. Оказывается, он пытался со мной встретиться, но у него это не вышло. Постоялый двор охраняют люди Рейскрофта, и через них он пробиться не смог. И вот это уже интересно». Я выглянул в окно и заметил десяток мужчин в форме, явно вооруженных. Стоят, как часовые на посту, внимательно следя за входом. «Мадам Тревис», — поджал губы Рурик, и его глаза заблестели так, будто он вот-вот запрыгает от радости. «Она подарила вам эти две комнаты». «Что?» Я резко повернулся к нему. «После того, как все узнали, что вы тут живете, да еще и под охраной людей Рейскрофта, сюда начали съезжаться аристократы». Рурик говорил об этом с видимым удовольствием. «И не только это. Бесплатная еда, стирка, дрова, правка одежды. Все, что только пожелаете, милорд». Я сжал виски, чувствуя нарастающее раздражение. «Погоди», — нахмурился я. «То есть, мадам Тревис теперь тоже хочет меня увидеть? О, вы даже не представляете, насколько сильно!» — хмыкнул старик с какой-то почти зловещей улыбкой. «Продолжай», — кивнул я, пытаясь разобраться во всем этом. «По городу уже ходят слухи, что вы связаны с бароном Рейскрофтом», — начал Рурик, и голос его стал серьезнее. «А это значит, что о вас знает сам император, что делает вас крайне влиятельным маркизом. Твою ж мать!» – тихо выдохнул я, чувствуя, как моя голова снова становится тяжелой, на этот раз от плохих предчувствий. «Что?» – Рурик поднял брови, заметив мою реакцию. «Вот только этого мне не хватало». Я снова выглянул в окно, прикидывая, что может означать столь внезапное внимание к моей более чем скромной персоне. «Рейскрофт, зачем он меня втягивает в свои дела? Нужно обязательно с ним встретиться. Также поговаривают, что вы замешаны в устранении Монтегю», — добавил Рурик с ноткой тревоги. «Вот это новость. Вскоре эти слухи доберутся и до моего дяди, как и до Мориганов. Не говоря уже о том, что император, возможно, тоже будет не в восторге от этого. Особенно после того, что случилось с отцом и матерью Элорика. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления, как и всегда. Цапля и пацаны?» – спросил я, прищурившись и скрестив руки на груди. Рурик поднял на меня взгляд из-под густых бровей, его морщинистое лицо отразило тень улыбки. «Карл Бёрд, милорд», – поправил он мягко. «Так зовут мальчика, что не отходил от вашей постели ни на минуту. Давно я не встречал столь усидчивых и преданных детей». Я бросил взгляд на дверь, за которой слышались приглушенные голоса и смех. «Понятно, что там с остальными?» Рурик проследил направление моего взгляда, затем повернулся ко мне, и его лицо омрачилось легкой тревогой. «Почти все пошли на работу к мадам Тревис», — произнес он с долей неодобрения. «Выполняют поручения, живут в комнате для слуг». «Хорошо», — кивнул я. «Пусть зарабатывают себе на жизнь. Главное, чтобы не бездельничали». Старик слегка наклонил голову, его глаза блеснули пониманием. «Карл», — начал он было, но голос его дрогнул. Тогда он шмыгнул носом и, собравшись с мыслями, продолжил. «Он сказал, что стал вашим слугой. Там долгая история», — отмахнулся я, не желая сейчас вдаваться в подробности. «Потом расскажу. Если захочет оставаться с нами, используй его на благо». «Уже, милорд, уже», — с энтузиазмом ответил Рурик, потирая руки. «Парень толковый, быстро учится». Я заметил, как в его глазах снова зажегся огонек. Видимо, перспектива иметь еще одного помощника обрадовала старика. Наш разговор плавно перетек к обсуждению моей предстоящей службы. И чем больше я слушал, тем смешнее мне становилось. Вся эта страшная повинность, от которой раньше бежал Элорик. Мне просто нужно сутки ходить вокруг города и следить, чтобы никто не проник внутрь, в случае нападения чего-то непонятного поднять тревогу. И обычно в местный дозор заступают 5 человек. Рурик рассказывал об этом, внимательно наблюдая за моей реакцией. Последние 5 лет хорошо натренировали его беспокоиться о своем хозяине. «Ладно, деньги спрячь», — сказал я, выходя из-за стола. «Дай мне несколько сотен фунтов с собой». Старик кивнул и тут же принялся выполнять просьбу. «Пока здесь стоят люди Рейскрофта, беспокоиться ни о чем, особенно после того, как перетряхнули весь город, но чем черт не шутит. А как мне найти?» — я закатил глаза, пытаясь вспомнить имена. «Торина Элмхерста и Ричарда Кавендиша, может быть, не стоит?» — поджал губы Рурик, в голосе его прозвучала тревога. «Я пошлю Карла, чтобы с ними рассчитаться». «Нет», — улыбнулся я и хлопнул его по плечу. «Не лишай меня удовольствия самому закрыть мои долги. Так где они? Сегодня будет общий сбор всех, кто несет повинность в Гринхолле», — опустил голову старик, избегая моего взгляда. «Вот и отлично. Кстати, был ли Фарли в списках на настоящий дозор рядом с изнанкой? Список объявит завтра. Барон Рейскрофт будет оглашать». Рурик кивнул, его глаза блеснули беспокойством. «Это было просто замечательно. Я оставил старика заниматься делами, а сам направился к двери. И как только ее открыл, передо мной появилась она. Рука сама выхватила меч, и я мгновенно прижал его к горлу девушки. «Ты», — оскалился я, глядя прямо в ее глаза. «Что я говорил?» Она была одета как служанка, большие глаза смотрели на меня без страха. «Я не ошибся в прошлый раз, эта дрянь, профессионалка, даже не моргнула». «Милорд», — сухо произнесла она, не делая попыток отступить. «Меня зовут Эльза». «Да мне плевать», — перебил я ее и надавил клинком на горло. Тонкая струйка крови показалась на коже. «Пришла закончить свое дело? Какая упрямая убийца! И кто ее только сюда пустил? Можете меня прикончить», — хмыкнула она, криво усмехнувшись. «Поверьте, я не стану сожалеть. Моя жизнь далека от идеала. Мне заплакать? Пожалеть тебя?» — спросил я с насмешкой. «Я уже видел твои актерские навыки. Я не вру. Ее глаза вспыхнули решимостью. «Да, мне заказали вас, но барон Виктор мертв, мне никто не заплатил, а после всего, что произошло в городе, я решила сменить профессию». «Маркиз», — раздался голос мадам Тревис, она поспешно подошла к нам, ее лицо выражало беспокойство. «Почему вы отпустите бедную девочку?» «Да вы издеваетесь, это она-то бедная, у меня с ней свои счеты», — ответил я холодно, не отводя взгляда от Эльзы. «Госпожа, лорд прав», — твердо сказала девушка, тоже не сводя с меня глаз. «Я вам заплачу», — тут же воскликнула хозяйка постоялого двора, ее голос дрожал. «Скажите сколько, я все за нее отдам». Эльза молча скрылась за углом, а я остался с мадам Тревис. Мы отошли в сторону, и женщина почти шепотом поделилась со мной своей маленькой тайной. Оказалось, что Эльза – ее дочь. Виктор держал девушку у себя, чтобы мадам продолжала работать на него. «Дивны дела твои, Господи!» Она пыталась вытащить свое дитя из рук Монтегю, но у нее ничего не получалось. А тут ублюдок подох, и вот кровинушка вернулась к матери. Убийца по принуждению. Я тряхнул головой, пытаясь осмыслить услышанное. «Хорошо, сейчас я ее не убью», сказал я, с трудом сдерживая раздражение, но чтоб она не приближалась к моим комнатам, увижу, ей конец, а потом и вам. Я поняла, все поняла, конечно, лорд. Мадам Тревис глубоко поклонилась, ее глаза блестели в каком-то восхищенном страхе. Как прикажете, все, что пожелаете. И игриво приподняла подол. Я уже направился прочь, но стоило мне сделать несколько шагов, как до меня вдруг дошла суть ее предложения, и терпение мое снова прошло испытание на прочность. Мать предложила мне уладить конфликт с ее дочерью в постели. Бесплатно я выдохнул, с трудом сдерживая гнев. До чего же можно довести людей? Оказавшись на улице, жадно вдохнул свежего почти морозного воздуха. Хорошо, что позаимствовал у старика плащ и попросил купить нам одежды на ближайший сезон. Да и Карла не обделить. Следящие за постоялым двором люди Рейскрофта проводили меня взглядами. Серьезные ребята, мечи на поясе, суровые лица, крепкое телосложение. Не удивлюсь, если кто-то из них даже был магом. Вот только для чего охранять маркиза, родителей которого убили как дезертира и ведьму? Рейскрофт по-любому что-то от меня хочет, только пока темнит. Что ж, скоро узнаем, что именно. Почему-то я был в этом уверен. Я остановил Кэп и хотел попросить кучера отвезти меня туда, где собираются местные аристократы для отбывания своей повинности. Но необходимости в этом не было. Кучер, лишь взглянув на мою форму, сам предложил подвести меня в нужное место. Мы направлялись к небольшой площади рядом с городской стеной. С плеч словно свалился груз, пусть и лишь его часть. Когда я попал сюда, мне многое было непонятно, а сейчас оставалось всего ничего, чтобы закончить свои дела. Настроение поднялось как-то само собой. Закрыв глаза, я начал гонять элемент по своему телу, ощущая, как энергия струится по каналам. Вскоре повозка остановилась, я расплатился с кучером и вышел наружу. Так я был тут недавно. Вон и ворота. Я двинулся вслед за такими же, как и я, парнями. У всех была одинаковая форма, так что своих я нашел достаточно быстро. Площадь была небольшая, вымощенная булыжником, с высокими городскими стенами по одну сторону и ржавыми фонарями по другую. Солнце клонилось к закату, заливая все вокруг теплым светом. Здесь, на этой площади, собрались аристократы, часть из которых будет вместе со мной отбывать повинность. Вскоре все выстроились в шеренгу. На небольшую деревянную платформу шагнул мужчина с шикарными ухоженными усами, коротко стриженный, с суровым лицом, покрытым шрамами. На поясе с правой стороны висел меч, с левой – нож. Его проницательные глаза скользнули по шеренге, на мгновение останавливаясь на каждом из нас. «Смирно!» – гаркнул он, голосом, не терпящим возражений. Мы дружно выпрямились, подтянувшись. Я беглым взглядом искал в строю тех, кто убил Аларика, но никто не подходил под то описание, что дал Томас. «Черт, где же эти ублюдки? Для некоторых из вас это последняя служба», заявил мужчина, остановив взгляд на мне. Удивительно, что некоторые дожили до этого момента. По ряду прошли смешки. Я скрипнул зубами, сдерживая раздражение. Сегодня в патруль выходит Рейвен, Трастальт, Ларгент, Виниган и Илвуд, продолжил он, сверяясь с пергаментом в руках. Как только огласили мое имя, некоторые в строю начали фыркать, едва сдерживая смех. «Сообщите об обязанностях маркизу Рейвену», выкрикнул кто-то из строя, «а то, боюсь, он не в курсе». «Ха-ха-ха», дружно заржали остальные, переглядываясь и кивая в мою сторону. «Ну, спасибо тебе, Аларик, удружил», — подумал я с сарказмом, ощущая, как внутри начинает закипать раздражение. «Фамилия?» — сурово посмотрел на говорливого парня мужчина, прищурив глаза. «Хоус», — ответил тот не без дерзости. «Отлично, Илвуд остается, Хоус занимает его место», — объявил мужчина, не отводя взгляда от парня. Веселье моментально прекратилось. По рядам пробежал шепот, лица посерьезнели. Хоус побледнел, явно не ожидая такого поворота. Собственно, на этом инструктаж был закончен. Нашим командиром оказался лейтенант Смит. Он подошел к каждому из нас, похлопывая по плечу и бросая короткие напутственные слова. Когда очередь дошла до меня, он остановился на мгновение. «Не бойся и не помри», — произнес он сухо, глядя мне прямо в глаза. Я лишь кивнул, сдерживая улыбку. Его слова звучали скорее как предупреждение, нежели поддержка. И еще он порекомендовал мне даже не пытаться сбежать. И речь шла не о возвращении в город, а об уходе из него. Интересно, откуда такие мысли? Но в скорости я отчасти получил на них ответ. К Смиту подошел один из людей моего братишки. Высокий, в темном плаще, он тихо переговорил о чем-то с лейтенантом, бросая на меня косые взгляды. «Следит за мной, как мило». Не думал, что у Рейвенов такие теплые отношения к родственникам. Еще я заметил неподалеку нескольких мужчин в форме, они были очень похожи на тех, что остались у постоялого двора. Видимо, слежка за мной стала новым местным развлечением. Минут через 20 на площади остались только мы, пятеро, которых назначил наш куратор. Тростальд, Ларгент, Виниган и Хоус двинулись к воротам, перешептываясь между собой. Я последовал за ними, но не успел сделать и нескольких шагов, как почувствовал, что кто-то крепко схватил меня за плечо. Потом последовал тычок в спину, меня явно пытались сбить с ног. Рефлекторно выхватив меч, я развернулся и махнул клинком по дуге, вынуждая нападавшего отпрянуть. «Тварь!» — услышал я гнусавое шипение позади себя. «Ублюдок!» — произнес второй голос, полный ярости. Глава 26. Лицо мое пересекла широкая улыбка, когда я рассмотрел этих двоих. Торин Элмхёрст, парень со шрамом в виде треугольника, и Ричард Квиндиш, блондин с серьгой. На них была такая же военная форма, как и на мне. Они скалились и смотрели на меня, как хищник смотрит на свою добычу. Вот только на этот раз они просчитались с выбором. «А мне сегодня везет, эти парни были последними в моем списке». «Ао!» – протянул я с легким сарказмом, медленно приближаясь к ним. «Какие люди! Вас-то я как раз и искал, господа!» Парни переглянулись, на лицах их отпечаталось ничем не прикрытое раздражение. «Ты!» – прошипел Торин, сжимая кулаки. «Жив!» – уточнил я и хрустнул шеей. «Как видите, и это все благодаря вам и вашим стараниям». Блондин Ричард с презрением скривил губы. «Трус!» – выплюнул он. «Мы столько лет тебя прикрывали, и чем ты нам отплатил?» «Снова сбежал, бросил все и даже не заплатил». Я чувствовал, как внутри меня закипает гнев, но внешне оставался спокойным. «Прикрывали?» – медленно повторил я, как будто смакуя это слово. «Вы хотите поговорить об этом?» «Прямо сейчас?» – Ричард шагнул вперед, его рука потянулась к эфесу меча. «Уверен?» – уточнил я. «Ты не имеешь права на нас нападать», – процедил он сквозь зубы. «Мы аристократы». «Аристократы?» – я усмехнулся и снова хрустнул шеей. «Ричард Квиндиш из графства Гримсфорд и Торин Элмхёрст с плавающих островов. Вы подданные нашей страны, и формально вас считают знатью, чтобы вам не было так обидно. Но по факту, как ты смеешь?» – яростно выкрикнул Торин, и его лицо исказилось гневом, рука уже лежала на рукояти меча. «Ну, давайте проверим, кто из нас действительно трус», — сказал я и молниеносно вытащил свой меч. Торин оказался быстрее своего напарника и первым нанес удар. Сталь блеснула, наши клинки со звоном сошлись, и мы сразу отпрянули друг от друга. Его меч вновь рассек воздух, но я легко ушел в сторону. Тут же контратаковал, метя по его корпусу. Торин успел блокировать удар, но мой клинок скользнул вдоль его меча и чиркнул ему по щеке, оставив новую рану рядом со старым шрамом. «А второй шрам тебе к лицу», — усмехнулся я. «Теперь как-то симметрично, что ли?» Тем временем Ричард тоже кинулся в атаку, целясь мне в бок. Но я развернулся на месте, ушел от удара и встретил его выпад своим мечом. Его клинок с глухим звоном отскочил, и я метнулся вперед, нанеся резкий удар в живот. Блондин захрипел, согнулся пополам, а я быстрым движением отсек ему ухо вместе с серьгой. «Что ты сделал?» – заорал Ричард, хватаясь за голову и теряя равновесие. Кровь брызнула из раны, стекая по шее и руке. Торин, яростно зашипев, снова пошел на меня, его глаза горели ненавистью. Но я ждал этого, и в последний момент поднырнул под его выпад, перехватил клинок и воткнул его в бок, аккуратно, чтобы не убить, но доставить немалую боль. Парень охнул и рухнул на колени, его лицо исказило страдальческая гримаса. «Вы бы поторопились к лекарю», — произнес я с легкой усмешкой, наблюдая за их муками. «А то ведь можете и не успеть». Я вытащил кошель и бросил каждому из них по 60 фунтов. «Это в качестве уплаты моего долга», — сказал я с усмешкой. «Деньги вам сейчас пригодятся, чтобы не сдохнуть». Развернулся и уверенным шагом направился к выходу из города. «Вот теперь, совсем другое дело. Почти со всеми разобрался, кто пытался меня убить и строил мне козни. В этом списке осталось лишь 3 последних пункта. Это дежурство, мой братишка с дядей и барон Рейскрофт, а потом свобода». Настроение поднялось как-то само собой. Даже окружающий мир стал выглядеть как-то лучше. Ярче, что ли? За воротами города меня встретил редкий лес. Ничего примечательного, деревья, кустарники, птицы изредка перекликаются в ветвях. Совсем не та глушь, где можно потеряться, но все же достаточно, чтобы скрыть наблюдателя. И как раз в этот момент ко мне подошел тот самый говорливый тип, Хоус. «Никто тебя прикрывать не будет», — заявил он, сверкая недовольными глазами. «Ты ведь никогда не выполнял свои обязанности, к тебе нет никакого уважения». «Понятно», — кивнул я, показывая, что его слова меня абсолютно не задевают. «И дальше что?» Парень явно не ожидал такого спокойного ответа. Его брови поползли вверх от удивления. «И ничего», — раздраженно выпалил он. «Мы разойдемся по территории. Твой участок, оттуда и вот до туда». Он махнул рукой, обозначив участок метров на 200-300. Я снова кивнул. «У меня не было претензий к этим господам. То, что у них сложилось не лучшее мнение об Аларике, старом Аларике, в принципе, понятно. Они видели перед собой лишь труса и бесполезного наследника. Что ж, пока их можно оставить в этом заблуждении, я не возражаю». Оставшись в одиночестве, я начал неспешно обходить свой участок туда-обратно. Но уже через пару часов это занятие мне порядком наскучило. Рутину нужно было чем-то разнообразить. Тогда я вынул мечи, двигаясь по периметру, стал отрабатывать удары. Время от времени выпускал эфир в клинок, ощущая, как элемент насыщает мое оружие. Чувствовал, как обнуляется мой природный источник, черпает силы из магического и снова восстанавливает свою энергию. Каналы растягивались, а с ними и мышцы, доходя до предела. Когда тело уставало и начинали ныть сухожилия, я направлял свою силу на исцеление. Так и проходило мое дежурство, в движении и тренировках, укрепляющих тело. Это было довольно скучно, но позволило мне скоротать время до самой ночи. Фонари и факелы начали загораться в городе, свет ближайших из них падал за стены, позволяя мне хоть немного различать окружающее пространство. Вечер погружал все в тени, других ребят уже несколько часов не было видно, и я лениво крутил клинок в руке, прислушиваясь к звукам ночи, и вдруг остановился. Что-то изменилось в окружающей тишине. Прислушался внимательнее, затем рефлекторно переключился на духовное зрение. Человек, точнее, двое. Они прятались неподалеку, метрах в 20 от меня. Так, а вот и Хоус. Паренек явно направлялся к ним. Я тоже последовал за ним, но не от любопытства, а скорее от скуки. Подобрался почти вплотную, но решил не объявлять о своем прибытии и послушать разговор. Я сказал по 30, между тем твердо заявил Хоус. Его голос был уверенным и наглым. «Но было же по 25», — возразил тихий мужской голос. «Может и так», — не сдавался Хоус. «Сегодня я в дозоре, был вынужден выйти на службу. Так что или по 30, или катитесь отсюда и ждите других». Звон монет подтвердил, что соглашение достигнуто. Я отвернулся и двинулся обратно на свой пост, не издав ни звука. Через несколько минут из леса показались Хоус и его новые спутники, мужчина и ребенок. В темноте лиц их было не разобрать, но в движениях чувствовалась какая-то скрытая нервозность. «Это путники», — мрачно пробормотал Хоус, когда проходил мимо меня с этими двумя. «Потерялись, ищут ночлег в городе. Пойду, спрошу у стражи». Я ничего не ответил, лишь проводил их взглядом. Это выглядело как-то странно. Когда он подошел к стражникам у ворот, я заметил, как старшему из них, Джону, был передан еще один мешочек монет. Приняв подношение, он молча кивнул, и путники вместе с Хаусом проникли в город. «Интересно, беженцы, но почему они платят за вход в город? А ночь тянулась дальше, и я стал замечать, что это не был единичный случай. За вечер я видел еще три группы, от 2 до 5 человек. Одни шли через лес, другие подходили к стенам. Я поглядывал на них, наблюдая издалека. Хоус не был один в этом деле. Тростальд, Ларгент и Виниган тоже оказывали помощь таким путникам. Ребята явно были не прочь подзаработать. Тогда я решил облегчить им задачу, демонстративно прислонился к стене и закрыл глаза, изображая сон. Разумеется, будить меня и тем паче задавать вопросов мне никто не стал. Ладно, пусть полагают, что я все пропустил. Эх, Алрик, пробормотал я себе под нос, с усмешкой поглядывая на это ночное представление. Это дежурство, оказывается, хороший способ заработать. А ты, дурак, за это платил другим. По внутреннему ощущению сейчас было около 5 часов утра. Глаза уже начали слипаться, веки наливались тяжестью. Но я все же видел, как 4 доблестных аристократов дружно направились в лес. Перед этим один из них подошел ко мне и наклонился, явно проверяя, сплю ли я. Убедившись, что я надежно погружен в царство Морфея, он вернулся к остальным, и вся группа растворилась в темноте ночи. Подождав, пока их силуэты исчезнут среди деревьев, я неспешно двинулся следом. Сразу все вместе, мелькнула мысль, что же там такое интересное происходит. Все это время я между делом размышлял о том, как избежать поездки к дяде. На рассвете должны будут объявить тех, кто отправится в настоящий дозор к изнанке. Почему-то мне казалось, что чудо не случится, и я в этот список не попаду. Я шел по лесу, слушая, как сучья похрустывают под моими ногами. Воздух все гуще наполнялся влажным запахом мха и прелых листьев, которые приятно мягко поддавались под сапогами. Темнота здесь была гуще, казалось, что деревья поглощали свет. Тишина, окружая меня плотным коконом, лишь шаги отзывался тихим эхом, и на этом фоне ветер, шелестящий в кронах, казался живым. Но вдруг что-то изменилось. Воздух стал плотнее, тишина, давящей. Звуки ночи исчезли, лес будто затаился. Я остановился, настороженно осматриваясь. Тело рефлекторно напряглось, рука сама собой потянулась к рукояти меча. В груди что-то сжалось, будто подсказывая: опасность близко. Я мгновенно переключился на духовное зрение. Взгляд начал сканировать пространство вокруг, зацепился за что-то еще неосознанное, и тогда я выхватил меч и рванул вперед, ведомый инстинктом. Что-то произошло. Я чувствовал напряжение в воздухе, которое можно было едва уловить. На земле лежали 4, кто-то напал на них, кто-то очень опасный, если смог уложить сразу 4. Элемент устремился в ноги, ускоряя меня. Лес размывался по сторонам, словно время сжалось вокруг меня, и только я двигался с бешеной скоростью. Вскоре вылетел на небольшую поляну, где на земле лежали Хоус, Тростальд, Ларгент и Виниган. Запах крови тут был густым. Замотал головой, не вижу врага, не чувствую. Зверь, но какой, медведь. Тогда почему они все дружно сюда направились? Наклонившись над телом Хоуса, я прижал пальцы к его шее, проверяя пульс. Живой. Его грудь едва заметно приподнимается. Руки и ноги в крови, но он все же дышит. Проверил остальных, та же картина. Легкие порезы, кровь, но они живы. И вот тут я заметил странное. Из их ран медленно вытекала какая-то субстанция, похожая на зелье. Оно двигалось, словно живое, стягиваясь к голове и затекая там под кожу. Впервые такое вижу. Какой-то звук за спиной. Я резко вскочил, развернувшись на шум, и успел заметить, как из темноты что-то выскочило и бросилось на меня. Рефлексы сработали быстрее, чем мысли. Взмах меча, и я ощутил короткий удар по лезвию. Существо зарычало, звук был глухим и резким. Оно лишь слегка коснулось моего клинка, прежде чем снова исчезнуть. Сердце бешено заколотилось в груди, адреналин взвихрился по жилам, растекаясь теплом. Весь лес словно застыл в ожидании. Что же это такое? Мелькнула мысль. Движение. Повернувшись на пятки, я ударил вслепую. Лезвие прошло сквозь воздух, но на излете удар все-таки попал по чему-то твердому. Звук вышел приглушенным, незнакомым. Никогда ранее мой меч не вонзался во что-то, что издавало бы при этом подобный звук. Духовное зрение ничего не показало. Пустота. Снова пустота. Я попытался вглядеться в темноту, но был словно ослеплен. Тогда я взял короткую паузу и бегло посмотрел на свой меч. Заметил на лезвии что-то темное, вязкое. Поднес клинок ближе, прищурился. В этих каплях была та же субстанция, что и в ранах на телах парней. Черт, чтобы не напало на них, оно сейчас передо мной. Снова движение, совсем рядом. На сей раз я не пытался уклониться, а вместо этого направил элемент в клинок и рванул вперед, атакуя неизвестное существо. Лезвие встретило сопротивление, и сразу же раздался громкий, почти звериный вой. Но что-то было не так, я успел разглядеть лишь его очертания. Волк, нет, что-то большее. Краем глаза заметил, что с парнями что-то происходило. Я видел, как субстанция двигалась у них под кожей, погружаясь все глубже в их тела, проникала им в мозг. Их сердца начали бешено колотиться, кровь побежала по жилам быстрее. Мой меч был наготове. Я выжидал. Секунды тянулись, как вечность. И вот оно, снова движение в темноте. Но теперь, что за чертовщина, существо на двух ногах? Я не успел вовремя среагировать, и тварь бросилась прямо мне на грудь. Острая боль пронзила все тело, меня отбросило на несколько метров назад. Я пролетел по воздуху и врезался в землю, хрустнув ветками и разметав сухие листья. Вот эта сила! Пронеслось в голове. Поток элемента устремился в место удара, помогая восстановиться. Я сделал рывок всем телом, перекатился и приземлился на ноги, но земля была мокрой, и меня протащило по ней несколько метров. Листья липли к одежде, холод пробирал до костей, а мой противник снова исчез. Огляделся, пытаясь уловить хоть малейший намек на его присутствие. Лунный свет пробился сквозь остатки листьев на ветвях деревьев, бросая слабые пятна света на землю. Я уставился на то, что находилось всего метрах в пяти от меня. Высокий, под 2 метра ростом, стоящий на двух ногах. Человек, нет, не совсем. Его тело было покрыто густыми волосами, а глаза, светящиеся в темноте, были совсем не человеческими, звериными. Попытался снова переключиться на духовное зрение, но оно не работало. Этот человек, сущность, он был как-то, черт, никогда раньше не встречал чего-то, что не был способен разглядеть своим навыком. И то, что сейчас стояло напротив, тоже меня оценивало, судя по его странному взгляду. «Ты кто такой?» – спросил я, держа меч наготове. В ответ раздался низкий, глухой рык. «У-у-у, что это за тварь? На вид вроде как человек, но что-то с ним явно не так». Мы молча стояли друг напротив друга, ожидая, кто первым пойдет в атаку. Легкий ветерок колыхнул ветви деревьев, и в ту же секунду силуэт исчез, словно его и не было. Я напрягся, выставив меч вперед, ждал. Прошла минута, потом вторая. Тишина, никакого движения. Чувство опасности постепенно утихло, растворившись в ночи. Я постоял еще немного, но ничего не происходило. Опасность миновала. Сделав глубокий вдох, я опустил меч и двинулся вперед. «Ушел», — сказал я себе под нос. Когда я вернулся к парням на поляне и осмотрел их, первое, что бросилось мне в глаза, их раны исчезли. Царапины и порезы, которые еще недавно изрядно кровоточили, куда-то делись. Их тела казались полностью исцеленными, словно и не было никакого нападения. Я закинул на плечо первого и потащил его к стене. Несмотря на все, что произошло, он выглядел полностью здоровым. Уложив его у стены, вернулся за следующим. Вот так, перебежками, я перетаскал всех четверых, прислоняя их спинами к камням. Все это время голова моя гудела от вопросов. Что это за тварь напала на нас? Почему они исцелились так быстро? Когда я решил отправиться к городским стражникам, чтобы сообщить о случившемся, один из парней дернулся. Это был Хоус. «Ах-ка!» – сдавленно выдохнул он, открывая глаза. Его взгляд встретился с моим, затем он перевел глаза на остальных и недовольно дернул щекой. «Где я?» – прохрипел он, пытаясь осмыслить происходящее. «На том свете», — улыбнулся я, наблюдая за его реакцией. «На черта ты полез?» — прошипел он, сплевывая на землю. «Кто тебя просил?» «А?» — поднял я брови, удивленный его враждебностью. «А как же?» «Спасибо, друг, ты нас всех спас!» «Не дождусь!» В этот момент за спиной раздались шаги. Резко развернувшись, я выставил меч. 6 человек в одинаковых костюмах с факелами в руках шагали в мою сторону. Впереди них шел барон Рейскрофт в своем длинном плаще и блестящих перчатках, освещенных огнем факелов. Все они уставились на меня с вопросом в глазах. 2 из них подошли ко мне и поднесли к груди металлический шар, напоминавший артефакт. Я ощутил холод, исходящий от него, но ничего страшного не произошло. «Чист», — произнес один из них, убирая шар. Ту же процедуру провели и с моими сослуживцами. Но как только артефакт коснулся их тел, шар засветился голубым светом. Рейскрофт поморщился и махнул рукой. А дальше все произошло настолько быстро, что я даже опомниться не успел. «Какого?» — только и сказал я, когда люди барона без лишних слов выхватили клинки и в мгновение ока смахнули головы моих сослуживцев. Одна из голов, отрубленная с неестественной легкостью, подкатилась прямо к моим ногам. Стеклянные глаза Хаоса смотрели на меня пустым, как у куклы, взглядом. Глава 27. «Маркиз», — кивнул мне Рейскрофт. Голос его был совершенно спокоен, будто только что на его глазах не поотрубали головы сразу четырем аристократам. «Как ваша служба?» Сказано это было так, словно подобные кровавые расправы были для него чем-то обыденным. Я лишь прищурился, раздумывая, как он собирается объяснить это родителям тех, кого только что казнили по его приказу. «Да что тут сложного?» — улыбнулся я, стараясь поддержать его тон. «Стой себе, да смотри по сторонам. Что-то странное произошло». Его взгляд скользнул по темнеющему лесу за моей спиной. «Э-э-э», — протянул я, насмешливо покачав головой. «Вы имеете в виду, кроме убийства этих парней?» «Естественно», — безразлично подтвердил барон, как будто для него это было не более, чем досадное происшествие. «Просто мелочь. Я раздумывал, насколько могу доверять ему после только что увиденного. Все это выглядело как сцена из плохого спектакля. Кто этот человек, черт возьми, и для чего он вообще здесь находится?» «Видите ли, Аларик», — продолжил Рейскрофт, сделав шаг в мою сторону. «Я здесь, в Гринхолле, потому что в последнее время в городе начали замечать вервульфов». «Вервульфов», — нахмурился я, припоминая, что встречал это слово в какой-то старой книге, что читал в прошлой жизни. «Вы имеете в виду оборотней?» «Именно». Сняв перчатку, барон погладил пальцами сигарету, которую только что достал из кармана. «Какая-то эпидемия, не иначе. Там, в лесу, кто-то есть», указал я рукой туда, где нашел ребят. «Эти четверо ушли туда, а потом я нашел их ранеными. Я схлестнулся с чем-то или кем-то. Сначала оно было на четырех ногах, а потом поднялось на две, высокое, с шерстью по всему телу. Глаза светились в темноте. «Вам очень повезло, что оно не зацепило вас, Аларик», — с насмешливой улыбкой ответил Рейскрофт. «Иначе и ваша голова лежала бы сейчас здесь, на земле». «На них напали?» — спросил я, пытаясь понять, в чем здесь подвох. «Нет», — барон прикурил сигарету и медленно выдохнул дым. «Эти молодые люди решили стать чем-то большим, нежели обычные люди. Только они не поняли, какую цену им за это придется заплатить. Тот, кто их обратил, в любой момент может призвать их и управлять ими. А нам такие солдаты не нужны». Его слова звучали буднично. «Вот только меня интересовало сейчас кое-что другое. Есть ли мое имя в списках тех, кого отправят к изнанке?» Решил я сменить тему, пытаясь выяснить свои шансы. «Ведь именно барон будет оглашать имена тех, кому повезло на этот раз». Рейскрофт поднял брови, словно засомневался в моих умственных способностях. «А вы хотите туда?» — с интересом спросил он. «Хочу», — кивнул я, чувствуя, как напряжение между нами нарастает. «Ах, да», — барон слегка улыбнулся. «Ваш дядя Рейвен, как я мог забыть, Теобальд уже ждет вас. Его люди окружили вход в город. Как только вы закончите свое дежурство, думаю, они вас схватят». «Прольется кровь», — холодно ответил я. «Не сомневаюсь», — усмехнулся Рейскрофт, выпуская облако дыма. «Послушайте, Аларик, вам настолько не хочется возвращаться домой, у меня его нет», — резко ответил я, сдерживая нарастающий гнев. «Пока. Дарквуд теперь под дядей. Отец и мать мертвы. Братья тоже. А сестры в Касатане. Да, я наслышан», — барон затушил сигарету о край своей перчатки. «Трудные времена. Ваше имя отсутствует в списках. Можете поблагодарить за это Демиана Рейвена. Так что вы хотите в качестве платы за вашу помощь?» Прямо спросил я. «Вы уже дважды вмешивались в мою судьбу. Сначала с дуэлью, потом с Монтегю. Постоялый двор охраняется вашими людьми, и сейчас вы снова здесь, делитесь со мной секретами». «Аларик», — барон посмотрел на меня с легким интересом. «В моей власти сделать так, чтобы Теобальд вас не нашел. Но у всего есть своя цена, не так ли?» Прищурился я, повторяя его же слова. «Умный молодой человек», — с легкой улыбкой кивнул Рейскрофт. «Я знал, что мы договоримся. Мы беседовали еще около получаса. Моя информация о том, что в город прибыло несколько групп людей, оказалась для него крайне полезной. Похоже, среди них могли быть укушенные. И люди барона немедленно взяли стражу под свой контроль, а я получил официальную отсрочку от требований дяди и брата. Когда утро начало пробуждаться, я вернулся в город. Проблемы, связанные с прошлым, наконец-то были закрыты. А Ларри Крейвин отныне был чист перед всеми. Я остановил Кэп и приказал отвезти меня обратно на постоялый двор. Глаза начали слипаться, пока мы медленно катили по пустым улочкам. На какое-то время я вырубился, и только толчки кучера привели меня в сознание. «Лорд, мы прибыли», — произнес он, тряся меня за плечо. «Благодарю». Я протянул ему монету. Слабая улыбка коснулась моих губ. Похоже, силы возвращались ко мне, и я уже не знал точно, чья это заслуга, моих ли тренировок, или все-таки той загадочной жидкости из черного кристалла. Во сне я на короткие моменты смог контролировать элемент, управлять им. И если смогу делать это постоянно, сила моя вырастет многократно. Минуту спустя я постучался в дверь постоялого двора. Она сразу открылась, на пороге стояла Анна. Она поклонилась, ее глаза весело блестели. «Доброе утро, милорд», — кивнула она. «Не желаете ли умыться? Я могу вам помочь». «Сначала спать», — бросил я, проходя мимо нее. В комнате меня встретил Рурик. Он выглядел ужасно, под глазами темнели синяки, щеки сползли к шее, как у бульдога. Старик явно не спал всю ночь. Рядом с ним сидел довольный Цапля, вернее, Карл. Он кивнул мне с приветливой улыбкой. «Друзья», — тихо поприветствовал их я, садясь на стул. «Милорд», — Рурик бросился ко мне, взволнованно размахивая руками. «Слава судьбе, вы здесь. Наконец-то все закончилось. Я так ждал этого. Теперь вы свободны». «Ага», — кивнул я, особо не разделяя его радости. «И что теперь? Какие у нас дальнейшие планы?» — спросил Рурик, наклонившись ближе. «Грандиозные», — с усмешкой ответил я, поднимаясь на ноги. «Слушай, я сейчас лягу спать, но прежде возьмите деньги. Нужно арендовать большую телегу. Нет, лучше фургон, такой, чтобы можно было в нем ночевать. Найдите надежного возницу сроком на 1 месяц, закупите еду, припасы, одежду для всех. И чтобы всего этого нам хватило на 2 месяца, не меньше». «Мы что, уезжаем?» Рурик выпрямился, в глазах мелькнула настороженность. «Почти», я бросил взгляд в окно. Люди Рейскрафта еще стояли у входа, но об этом позже. «А пока купи зелье для ран, и еще все, что только может понадобиться. Обязательно возьмите оружие для себя и Цапли. В общем, подготовьте все для небольшого похода». «Хорошо», — Рурик кивнул, но его голос дрогнул, выдав тщательно скрываемую неуверенность. «Ах да, чуть не забыл», — добавил я, снимая с себя надоевшую одежду. «Вечером могут прийти люди Рейскрафта, принесут документы. Не пропустите их, они обещали явиться под вечер. Умоляю». Голос Рурика дрогнул, и он едва не рухнул передо мной на колени. «Только не говорите, что вы поедете в дозор к изнанке». «Цапля, тьфу ты, Карл, конечно», — побледнел и поджал губы. Я видел, что он тоже хотел сказать что-то, но все же промолчал. «Не переживай», — успокоил я старика, сбрасывая сапоги. «Пока мы туда не поедем, можешь выдохнуть. А теперь простите, но я валюсь с ног». Пока они продолжали обсуждать детали, я, не теряя времени, снял оставшуюся одежду и буквально рухнул на кровать. В то же мгновение сон окутал меня. Первое, что я заметил, открыв глаза, что за окном уже темно. Нормально я так поспал. Природный источник магии нуждался в отдыхе. Он, как часть организма, восстанавливается только в периоды покоя. Каналы немного укрепились. Отлично. Я отчаянно потянулся, чувствуя, как расслабленные мышцы немного ноют от долгого сна. В комнате стояла тишина. Мои компаньоны еще не вернулись. Странно. Поднявшись с кровати, подошел к умывальнику, зачерпнул воды из таза и плеснул себе в лицо. На секунду замер, глянув в свое отражение. Черные глаза, сердце пропустило удар. Зачерпнув еще воды в пригоршню, снова промыл лицо. В зеркале все пришло в норму, обычные глаза, как и прежде. Облегченно выдохнув, я вытер остатки воды с лица, но в груди все еще оставалось какое-то странное ощущение. В дверь постучали. Накинув на себя плащ, я открыл ее. На пороге стояли Эмилия и Анна, обе слегка мокрые, с покрасневшими щеками и тяжелой бочкой воды в руках. Платья прилипли к их телам, подчеркивая округлые формы. «Милорд», — кивнули они, входя. «Ваша ванная». Девушки внесли большую бочку, установив ее посреди моей комнаты. Вода тихо плеснулась в ней, а сами служанки замерли, то и дело бросая на меня хитрые взгляды. «Помыть вас?» — Анна улыбнулась, не скрывая своих намерений. Я посмотрел на их мокрые платья, сквозь ткань которых явственно проступали соски. «Вот чертовки. «Думаю, справлюсь сам», — ответил я, стараясь сохранить серьезный вид. «Мы с удовольствием вам поможем, милорд», — добавила Эмилия, наклоняясь чуть ниже и плотоядно улыбаясь. «Уверена, вы останетесь довольны», — поддержала ее Анна, облизнув губы. «Тогда я подошел к столу, взял 2 фунта и протянул по 1 каждой из них. Они ахнули, глядя на монеты. «Вот вам, теперь идите», — кивнул я в сторону двери. Они слегка недовольно вильнули бедрами, но все же покинули комнату. Счастливые, но при этом с явной досадой на лицах. А я залез в бочку, ощущая, как горячая вода моментально начинает расслаблять мое тело. Тишина наконец окутала меня, но ненадолго, через несколько минут дверь снова отворилась. «Милорд», запыхавшись, произнес Рурик. Следом за ним в комнату чуть ли не вбежал Карл. «Все, что вы приказали, выполнено», объявил старик. «Скорее», просил, «чем приказывал», поправил я, неохотно вылезая из бочки. «Да-да, конечно», пробормотал Рурик и бросил быстрый взгляд на Карла. Он не хотел, чтобы тот принял мои слова как приказ расслабиться. «Что ж, молодцы, я принял новый халат, что мне заботливо подали. Мы купили фургон и наняли кучера на месяц», — отрапортовал Рурик. «Две лучшие лошади Гринхолла уже запряжены. Припасы, одежда для похода, зелья, лекарства и оружие. Еды на пару месяцев точно хватит, да и корм для лошадей есть». «Прекрасно», — сказал я, запахнувшись в халат. «Люди барона Рейскрофта приходили», — продолжил Рурик, протягивая несколько конвертов. «Принесли письма для вас». Я распечатал конверты, вчитался. Улыбка расползлась по моему лицу. «Все было точно так, как мы договаривались». «Когда выезжаем?» — спросил Рурик, ожидая пояснений. «Сейчас, только оденусь», — ответил я, сбрасывая халат. «Соберите все необходимое, деньги, ваши вещи, и спускаемся». «Фургон готов?» «Да», — кивнул старик. Грустно обвел взглядом комнату, в которой он прожил около 5 лет. Даже какая-то печаль мелькнула в его глазах, когда он прошелся по ней. Впрочем, быстро взял себя в руки. Я тоже огляделся. Меньше недели провел я в этом месте. А с чего начал? Меня внесли на носилках. На лице у меня заиграла улыбка. Из всех проблем теперь остались только дядя и Мориганы. Во всяком случае, это все, о ком мне пока хоть что-то известно. Пока Рурик с Карлом собирали остатки наших пожитков и прятали деньги в разные мешки, я вышел в холл. Там меня встретила мадам Трэвис. Она улыбнулась, словно мы были лучшими друзьями. «Маркиз», ее голос был сладким и вкрадчивым. «Я отбываю», — отрезал я, не желая давать повода для дальнейших разговоров. «Ваши комнаты, которые вы мне так любезно подарили, можете забирать обратно. Они мне больше не нужны. Куда же вы, позвольте спросить?» Ее глаза так и распахнулись от удивления. «По делам», — отрезал я. В это время в дверях появилась Эльза. Она хотела было подойти, но, увидев меня, тут же свернула на кухню. «Очень жаль, что вы нас покидаете», — неожиданно добавила мадам Трэвис. «Вы столько времени тут прожили». «Благодарю», — кивнул я и вышел на улицу. Осенняя прохлада моментально дала о себе знать, и я поглубже укутался в новый плащ, который купил для меня старик. Он был куда теплее прежнего. Я выдохнул пар, проследил, как он исчезает в воздухе, и бросил взгляд на фургон. Передо мной стояла массивная повозка, типичная для путешествий. Фургон был обшит крепкими деревянными досками, его крыша возвышалась куполом, плотно натянутым кожаным тентом, защищающим от дождя. Высокие колеса с мощными спицами, готовыми к дальнему пути, блестели в свете фонарей. Я направился к фургону, из козел тут же спрыгнул кучер, крепкий мужчина с широкими плечами и крепкими руками, одетый в теплый плащ. «Джонатан Вейдл», — представился он. «Марк Салари Крейвер», — кивнул я в ответ. «Благодарю за возможность служить вам», — он поклонился. «Я бы такие деньги не заработал на кэбе». Внутри фургона оказалось достаточно места как для сна, так и для хранения вещей. Полки, сундуки и даже место для маленького стола. 2 тяжеловозных коня, запряженные в повозку, стояли спокойно, их густые гривы чуть колыхались на ветру. Рурик и Цапля появились, нагруженные нашими вещами и мешками с деньгами. Старик не позволил Карлу забраться в фургон с ним, и по его хитрому взгляду я понял, что он собирается спрятать монеты. Буквально через 5 минут он вернулся с довольной улыбкой и кивнул мне, показывая большой палец, мол, дело сделано. Я подошел к кучеру и назвал место назначения. Тот заметно удивился, но предпочел промолчать. Мы залезли внутрь, и фургон тронулся. «Милорд», — заговорил Рурик, — понизив голос. «А как же ваш брат? Неужели он наслушается приказа отца?» «Конечно нет», — ухмыльнулся я, скрестив руки на груди. «Просто сейчас Теобальд и его люди будут заняты, и так будет до утра. А если потом?» — допытывался старик. «Не догонит», — махнул я рукой. «Ему придется задержаться тут на пару дней. Что-то там связано с болезнями и карантином». Рурик молча посмотрел на меня и больше вопросов не задавал. Спустя некоторое время фургон остановился. Я вышел, проследовал к стражникам, показал документы от Рейскрофта. Они мельком глянули на них, после чего беспрекословно нас пропустили. Я обернулся и бросил взгляд на город, который оставлял позади. «Прощай, Гринхолл», — произнес я про себя, слегка прищурившись. Вернувшись в фургон, достал меч. Следуя указаниям из письма к приготовленному порошку, я начал медленно втирать его в клинок. Черные и серебряные частицы сразу же исчезали, как только касались металла, будто впитывались в него. Я повторил процедуру еще раз, наблюдая, как клинок начинает покрываться узором, напоминающим дамасскую сталь. Тонкие, изящные линии пересекали его поверхность, переливаясь на свету. Теперь оставался последний, самый важный шаг. Пора было соединить меч с магией. Зная, к чему это может привести, я немного напрягся. Вспомнил, что случилось с простыней, когда ее коснулась моя энергия. Не хотелось бы лишиться оружия. Напряжение нарастало, но я сосредоточился на источнике внутри себя. Магия легко откликнулась на мою волю, и я направил ее элементом по каналам, которые сейчас были куда податливее, чем в тот раз с Казимиром. Моя рука засветилась, и я быстро приложил ее к клинку. Не хотелось смущать Рурика с Карлом черным цветом моей магии. Порошок зашипел и начал медленно исчезать, словно испарялся прямо в металл. Сердце забилось быстрее в ожидании. Прошла минута, прежде чем узор окончательно проявился. По центру меча растянулась длинная серебристая линия, поблескивающая в свете лампы. Я перечитал инструкцию и убедился, что все сделал правильно. Взял рукоять обеими руками, сосредоточился и выпустил элемент. Серебряная полоса мгновенно засветилась, и клинок будто ожил в моей руке. Я почувствовал, как меч откликается на мои действия, подчиняясь энергии. Сталь вибрировала, отвечая на мою силу. Внутри меня закипело предвкушение, руки так и чесались испытать оружие в бою. Интересно, какие еще сюрпризы он преподнесет после всех этих манипуляций. С легкой улыбкой я оглянулся на своих спутников. Рурик и Карл ждали с вопросами на лицах. «Куда мы направляемся?» — наконец спросил Цапля, подняв брови. «Вы расскажите?» «Конечно же», — кивнул я, выдерживая паузу. «Плавающие острова. Куда?» — переспросил Цапля, явно не веря своим ушам. «Но зачем, милорд?» — встревоженно спросил Рурик. «Это же другое государство. Я мало слышал, но там живут странные люди с дикими нравами. Теперь мы увидим все своими глазами», — спокойно ответил я. «А насчет зачем? У нас задание государственного уровня.